Глава 10, в которой Сергей изощряется в дипломатии в условиях, приближенных к боевым. «Можно подумать, ты меня не узнал, маленький Хаги», — буркнул Сергей. «Конечно, я тебя узнал, маленький дерзкий варяг!» Маленький Хаги расплылся в кривозубой улыбке. «И ты здесь, и твой красавчик-приятель, а наш ярл далеко!» Сергей промолчал и меч не опустил. Между ним и Хаги 5 шагов. Чтобы его убить, Нурману потребуется время. Пройти эти 5 шагов и еще пара секунд, вряд ли больше. Но этих секунд Машегу хватит, чтобы выстрелить хотя бы 1 раз. И очень возможно, что Хаги умрет раньше, чем убьет Сергея. А потом люди Хаги убьют их с Машегом. Что ж, это всяко лучше, чем сдаться. Хаги медлил. Он знал, как стреляет юный хузарин. Увернуться от стрелы на такой дистанции никак. Но принять ее на щит вполне. Чтобы натянуть тетиву, тоже нужно время. Стремительный бросок, и 1 стрелок превращается в 2 раза по полстрелка. Если бы между Хузарином и Хаги не стоял Сергей, которому и достанется смертельный удар, а Хаги достанется хузарская стрела, а то и 2. «Ты напал на корабль, который принадлежит Рериху, сыну Стимида Конунга, наместника Конунга Хельгу», — по-нурмански выкрикнул Сергей. «Когда Харальд Ярл об этом узнает, ему не понравится». Сергея услышали. А учитывая, что Фирди Хаги были не только лично преданные ему свеи, то для сохранения тайны придется убить не только экипаж херсонского купца и Сергея с Машегом, но и тех хирдманов, которые могут поделиться информацией, если не с варягами, то с ярлом, которому служат. Счастливая улыбка Хаги превратилась в злобный оскал. «Ты лжешь, мелкий! Это не ваш корабль! Это сочащийся салом рамейский торгаш. Я отправил к матери 9 дочерей не 1 десяток таких». Имеется в виду великанша Ран, в чьи сети, согласно мифу, попадают утопленники. «Я посланник Рериха Стемицына к рамейскому стратигу. Я нанял это судно, чтобы оно доставило нас в Самкерц. Значит, до тех пор, пока мы не встанем у причала, это судно мое». Позади Хёвдинга столпилось уже 10 хирдманов, и слушали они очень внимательно. Хитрый маленький лис. Хаги убрал меч в ножны, сунул щит одному из бойцов. «Я тебя услышал. И тебе повезло. Я тоже иду в Самкерц. И доставлю туда тебя и твоего грозного, — он хмыкнул, — приятеля. А платой за мои услуги будет этот корабль и все, что на нем есть. По рукам?» «Все, кроме меня, моего друга и нашего имущества», — на всякий случай уточнил Сергей. Кто-то из хирдманов засмеялся. «Очень хитрый лисенок». «Пусть будет так», — согласился Хаги, содрал кожаную боевую рукавицу, плюнул на руку и протянул ее Сергею. Тот хлопнул по мозолистой ладони, и договор был заключен. Мученическая смерть откладывалась до тех пор, пока договор не будет выполнен. Спустя 3 дня Сергей и Машек оказались у причала Самкерца. Целые и невредимые. «Расти быстрее, лисенок!» — напутствовал Сергея Хаги маленький. «Жду не дождусь, когда можно будет постелить твою шкурку на скамью моего дракара». «Уверен, что это будет моя шкурка, а не твоя», — храбро парировал Сергей. Хаги захохотал. «Твой язык острей твоего меча», — сказал он. «И это не так хорошо, как тебе кажется. Хотел бы иметь тебя в друзьях, Хаги Хёвдинг». Сергей решил все же не обострять ситуацию. «Но ведь не получится». «Ну почему же?» — ухмыльнулся Свей. «Я знаю верный способ навсегда сделать варяга своим дружком. Очень простой способ. Но вам, варягам, он почему-то не нравится». Хаги похлопал по рукояти меча и отвернулся, показывая, что разговор закончен. «Если он убьет тебя, я убью его», — пообещал Машек. «Не сегодня», — ответил Сергей. «Пошли. Рерих, небось, нас уже заждался».